Глава 41. Умбар. Таверна «Морской конек». 3 июня 2019 года. Когда Тангорн толкнул слепленную тяп-ляп из корабельной обшивки входную дверь и начал спускаться по осклизлым ступенькам в общий зал, пропитанный неистребимыми запахами прогорклого чада, застоявшегося пота и блевотины, было без нескольких минут 11. Народу по раннему часу было немного, но часть уже на развязях. В углу парочка халдеев вяло мутузила хнычущего оборванца, видать, пытался улизнуть, не заплатив, а может, чего стянул по мелочи. На потасовку никто не обращал внимания, чувствовалось, что тут такие эстрадные номера просто входят в стоимость обслуживания. В общем, «Морской конек» был тем еще заведеньицем. На барона никто не косился, выбранный им на сегодня прикид фартового парня был безупречен. Четверо резавшихся в кости поморников с немыслимых размеров золотыми перстнями на татуированных лапах явно попытались оценить на глаз тангорного положения в иерархии криминального мира, но, похоже, разошлись во мнениях и вернулись к прерванной игре. Тангорн меж тем небрежно облокотился о стойку и оглядел зал, шикарно перебрасывая языком из одного угла рта в другой сандаловую зубочистку размером чуть ли не в галерное весло. Не то чтобы он надеялся понять, кто тут осуществляет контрнаблюдение, благо достаточно для того уважал мордорских коллег, но все-таки. У стойки потягивали ром двое морячков, судя по одежде и говору, анфаласцы. Один постарше, другой совсем еще пацан. «Откуда приплыли парни?» – дружелюбно полюбопытствовал барон. Старший, естественно, глянул на сухопутную крысу, как на пустое место, и до ответа не снизошел. Младший, однако, не удержал морского фасона и выдал-таки сакраментальное. «Плавают рыбы и дерьмо, а моряки ходят». Эти, похоже, были настоящие. Выполнив таким образом пункт о разговоре, Тангорн царственным жестом швырнул на стойку золотую виндатийскую нянму. «Текила хозяин, но только самый лучший». Вислоусый, чем-то смахивающий на тюленя, кабачик хмыкнул. «А она, парень, у нас одна, она же и лучшая, она же и худшая. Будешь?» «Хрена ли с вами поделаешь? Тогда уж заодно построгай лимончика на закусь». А когда он устроился со своей текилой за левым угловым столом, то уловил краем глаза некое движение в зале и как-то разом, не успев даже просчитать расклад, понял. Все, провал. Они были здесь раньше него, голову на труп. Значит, это не он приволок их на хвосте. Засвечена сама явка. Здесь ждали мордорского связного и дождались-таки. Вот ведь сгорел, глупее не придумаешь. Четверка поморников разделилась. Двое заняли позицию по бокам входной двери, а двое уже направлялись к нему, развинченно плавную походкой, огибая столы и не вынимая правой руки из-за пазухи. Будь при бароне снотворное, он, конечно, разделался бы с этими ребятами без проблем, и даже особо их не уродуя. Однако безоружный... Меч явно дисгармонировал бы с избранной маской. Он был теперь их законной добычей. Вот тебе и истинные профессионалы не носят оружие. Мелькнула на миг совсем уж дурацкая мысль грохнуть бутыль текилы о край стола и... «Что ты несешь?» – тоскливо отдернул он себя. «Розочка не меч, ею от четверых все равно не отмахаешься. Ты сейчас можешь полагаться только на голову. На голову и удачу. А прежде всего надо поломать их сценарий и выгадать время». Так что он не стал даже подниматься им навстречу, дождался, пока у него над духом не прозвучало зловещее «руки на стол, сиди как сидишь». Чуть поворотился в сторону говорившего и процедил, будто сплюнув сквозь зубы. «Идиоты! Такую операцию изгадить!» После чего вздохнул и устало посоветовал правому. «Закрой пасть, придурок, на сгул залетит. Сейчас пойдешь с нами и без глупостей. — сообщил тот, но в голосе его отчетливо прозвучала нотка неуверенности. Чеканный минастерицкий говор был вовсе не тем, что они ожидали услышать из уст захваченного орка. «Ясное дело с вами, куда же еще? Ставить скипидарную клизму раздолбаем, что лезут куда ни попадя, не ставя в известность центр. Но с вашего разрешения...» С издевательской вежливостью продолжал барон. «Я все-таки допью этот свой несостоявшийся капитанский жетон. Да не торчите вы надо мной, как белые башни, куда я денусь? Оружие не ношу, можете меня обхлопать». Правый из поморников, чувствуется по всему, готов уже был брать под козырек. На левого, однако, все это не произвело впечатления. А может и произвело, просто он лучше знал инструкции. Присел за столик барона напротив хозяина и сделал знак товарищу занять позицию того за спиной. «Руки держи на столе, иначе сам понимаешь». С этими словами он и вправду нацедил Тангорну стаканчик текилы и пояснил. «Я тебя сам обслужу для верности». «Прелестно!» — ухмыльнулся барон. «В действительности решительно ничего прелестного». Один, напротив, фиксирует лицо и глаза, второй, невидимый за спиной, готов чуть что шандарахнуть по затылку. Расстановочка хуже некуда. «А палец ты мне тоже сам полижешь?» А когда глаза у того полыхнули злобой, «Поговори, поговори у меня!» Примирительно рассмеялся, будто бы только сейчас сообразил. «Извини, парень, я ничего обидного в виду не имел». «До меня не сразу дошло. Ты ведь, похоже, в этом городе без году недели и даже не знаешь, как пьют текилу. Вы, небось, все думаете, самогон, дрянь, а вот ничего подобного. То есть, конечно, ежели ее стаканами и без закуси, то и впрямь несъедобно. А на самом деле замечательная штуковина, только пить надо умеючи. Тут главное что?» Тангорн расслабленно откинулся на спинку и мечтательно полуприкрыл глаза. «Главное переслоить ее вкус солью и кислотой. Вот гляди, наносишь на ноготь большого пальца щепотку соли. Чтобы она не ссыпалась, место это надо лизнуть». С этими словами он потянулся к стоявшему посреди стола блюдечку с солью и перцем. Поморник при этом его движении весь подобрался и опять сунул руку за пазуху, но орать руки на место не стал. Похоже, натурально мотал на ус. «Теперь касаешься соли самым-самым кончиком языка. И опаньки! Черт-черт-черт! Что за гадостью тут поят в этом морском коньке? А теперь лимончиком ее, лимончиком. Отлично! А вот еще хороший способ. Наливай-ка по второй, раз уж ты у меня сегодня за место официанта. Это будет уже не солью, а с перчиком». Он вновь потянулся, было к солонке, но замер на полпути и раздраженно обернулся ко второму поморнику. «Слышь, друг, стал бы ты чуток назад, а? Терпеть не могу, когда дышат в ухо чесноком». «Стою согласно инструкции», — сердито ответил тот. «Дурашка», — отчего-то подумалось барону. «Согласно инструкции тебе прежде всего нельзя вступать со мною в разговоры». «Ге у парня мягкая, фриктивная, уроженец ли Бенина?» Впрочем, это абсолютно не важно, а важно то, что стоит он не строго позади меня, а на шаг левее и росту в нем 6 футов без пары дюймов. Все? Да, все. Голова то, что от нее требовалось, сделала, осталась за удачей. Секунду спустя Тангорн все так же небрежно, развалясь на стуле, дотянулся пальцами левой руки до блюдечка с красным молотым перцем и, не глядя, легким небрежным движением перебросил ее за плечо, точнехонько в лицо лебенинцу, а одновременно прямо под столом резким тычком всадил мысок башмака в костяшку голени своего визави. Известный факт. При неожиданности человек всегда делает вдох. Так что теперь поперченный выбыл из строя на все обозримое будущее. Тот, что напротив, придушенно вякнул «Уй, сука!» и, скрючившись от боли, рухнул под стол. Но, похоже, ненадолго. Устроить ему перелом не вышло. От дверей уже мчались, опрокидывая стулья, двое остальных. Один с умбарским кинжалом, второй с кистенем. А Тангорн только еще лез за пазуху, корчащемуся на полу лебенинцу, как-то отстраненно думая про себя, что если у него там какая-нибудь ерунда, вроде кастета или выкидухи, к конец. Но нет, хвала Тулкасу, это был большой умбарский кинжал из тех, что носят на поясе горцы полуострова. Полуярдовый, плавно сходящийся на конус клинок, которым можно было наносить не только колющие, но и рубящие удары. Не бог весть что, но все-таки оружие воина, а не вора. Однако, когда он сошелся с парочкой из дверей, то быстро уразумел, прорваться малой кровью не выйдет. Парни не робкого десятка, а оружием, по крайней мере коротким, владеют немногим хуже него. И когда левая рука его обвисла от удара кистенем, даром что вскользь, а с тылу нарисовался третий, хромающий, но вполне боеспособный, барон смекнул, дело дрянь, совсем, и принялся драться уже всерьез, без дураков. Угрюмый гондольер, получивший серебряную костомирку, причалил к полуразвалившейся грузовой пристани и появился несколькими минутами спустя с новым платьем для пассажира. Настоящие лохмотья, если сравнивать с шикарным попугайским нарядом фартового парня, но зато без следов крови. Тангорн, переодевшись прямо на ходу, чтобы не терять времени, сунул за пазуху трофейный кинжал и серебряный жетон, снятый с шеи одного из поморников. Коронир, сержант тайной стражи Его Величества Элисара Эльфинита. Сержанту жетон был уже ни к чему. Третий меч Гондора ушел, оставив после себя убитого и двоих раненых. Впрочем, о раненых, надо полагать, уже позаботились в лучшем виде. Тайную полицию в морском коньке жаловали не больше, чем в любом портовом притоне любого из миров. Сам он отделался двумя ранениями, оба пустяковые. Считай, царапины. С онемевшей от удара рукой дело обстояло хуже, но это было наименее серьезным из того, что сейчас заботило барона. В конце концов, у него есть на такой случай кое-какие снадобья из холодиновой аптечки. Итак, четверка поморников канула с концами. Хватятся их не раньше, чем часа через 2-3, но этот люфт по времени единственный, похоже, плюс, который наличествует в его раскладе. Вскоре за ним начнет охотиться вся гондорская резидентура. И что гораздо серьезнее, местные полицейские. Они чудовищно коррумпированы, но дело свое знают, будьте нате. То, что в морском коньке отметился старый их знакомец барон Тангорн, они установят через своих осведомителей не позднее, чем через пару часов. Сразу же блокируют порт, а ближе к вечеру начнут методично прочесывать город. На сленге разведчиков его положение называется «прокаженный с колокольчиком». Он не вправе ни обратиться за помощью к людям из своей старой, законсервированной сети. Его довоенные материалы по ней вполне могут оказаться в руках Минас Тиридского центра. Ни отдаться под защиту умбарской секретной службы. Те могут его прикрыть, лишь если он признает себя человеком Фарамира, что для него категорически невозможно. Самое же печальное, он безвозвратно потерял связь с мордорской резидентурой, теми единственными, кто мог ему помочь выйти на Эландара. Короче, он провалил задание, а сам теперь помечен для смерти. То, что в произошедшем нет его личной вины, не имеет значения. Миссии Халадина суждено остаться невыполненной. Итак, у него больше нет ни одного агента, ни единой связи, ни единой явки. А что у него есть? У него есть деньги, много денег, больше 400 дунганов в 6 тайниках, да еще надежно припрятанная мифриловая кольчуга. Халадин дал ее ему для продажи на тот крайний случай, если не удастся найти золото Шарьяраны. Есть пара резервных норок из его домашних заготовок, их раскопают максимум через пару дней, и есть кое-какие старые, не факт, что работающие, связи в криминальном мире. И это, пожалуй, все. Нет даже снотворного. Меч так и остался в доме у Элвис. А о возвращении на Яшмовую улицу, равно как и в Счастливый якорь, теперь нечего и думать. А когда гондольер высадил его поблизости от портовых пакгаузов, ему уже было ясно. Единственно разумная тактика при таком сверхпоганом раскладе – блефовать напропалую. Не забиваться в тараканью щель, а нападать на них самому.